Эпилог. Где-то на берегу Рижского залива, в Юрмале, неподалеку от столицы Латвии, еще недавно жил советский разведчик, который скрывался не только от чужих, но и от своих. В 20-х годах его внедрили в нацистскую партию. Он сделал большую карьеру, участвовал во всем, что творило СС. В конце войны его арестовали американцы и собирались судить как военного преступника, и наши с трудом его выцарапали. Эту историю однажды рассказал журналисту Леониду Млечину консультант фильма «17 мгновений весны», известный германист, профессор, доктор исторических наук Всеволод Дмитриевич Ежов. По словам специалиста, биография этого рыцаря плаща и кинжала якобы стала основой сюжета для фильма. Красивая легенда. Вот только в СССР, да и во всем мире, в 20-е годы прошлого века еще не осознали то, что нацисты придут к власти в Германии. Поэтому советская разведка не проявляла повышенного внимания к НСДАП и не пыталась внедрять своих агентов. Да и карьеру эти люди не смогли бы сделать. О причинах мы уже рассказали в начале книги. Другую историю, в достоверности которой сомневаются многие специалисты, рассказал в своей книге «Из НКВД в СС и обратно» историк Арон Шнейер. Герой его произведения — советский разведчик, который с 1938 по 1945 год носил форму офицера СС, хотя, в отличие от Штирлица, служил не в Берлине, а на расположенном в Регенсбурге авиационном заводе по производству истребителей «Мессершмитт» и воевал в танковых частях на Западном фронте. Хотя в окружении Адольфа Гитлера были настоящие, а не легендарные советские разведчики. Об одном из них в своей книге «Загадка смерти Адольфа Гитлера» рассказала журналист Ада Петрова. Умерший в 60-м году Александр Квапишевский, после войны ему присвоили звание Героя Советского Союза, в 44-45 годах служил курьером в гитлеровской ставке в бункере и имел звание капитана вермахта. Он получал от адъютант-фюрера строго секретные документы, которые доставлял в Цоссен. В Цоссене, носившем закодированное название «Майбах-1», располагался штаб главного командования сухопутных войск. У него имелось соответствующее оборудование для копирования документов, которые советский разведчик доставлял из Берлина в Цоссен. Их содержание становилось известным нашему командованию очень скоро. О ценности этого агента для советской разведки свидетельствует такой факт. Перед последним штурмом Берлина все политработники были собраны на совещание, которое проводилось с СМЕРШем. Присутствующим было сообщено, что на немецкой территории они могут встретить советских разведчиков, одетых в форму вермахта. При встрече эти люди должны называть пароль «Витков» или «Квитков». В таких случаях необходимо обеспечить безопасность этих людей. До сих пор остаются засекреченными подробности деятельности этого легендарного советского разведчика. Известно лишь, что до того, как Александр Квапишевский попал в распоряжение главного адъютанта фюрера Рудольфа Шмунта, он трудился в гестапо. С 17 мгновениями весны связана еще одна легенда, которая может через много лет стать еще одной страницей истории Третьего Рейха. Человек, занимавший в 6-м управлении РСХ пост аналогичной должности Штирлица, после окончания Второй мировой войны мог с интересом наблюдать за своими киношными похождениями. Вот только его имя в ближайшие годы мы так и не узнаем. Архивы отечественной военной разведки недоступны исследователям. Возможно, что этот реальный Штирлиц был членом агентурной сети советского военного разведчика Яна Черняка. С 1936 по 1946 год он руководил агентурной сетью, действовавшей на территории Западной Европы, которая так и не была раскрыта немецкой контрразведкой. А некоторые из входивших в нее агентов работали на Москву по 30 лет и так и не были разоблачены противником. Только в Третьем Рейхе, в годы Великой Отечественной войны, его резидентура располагала 35 источниками ценной информации. Вот только в отличие от киношного разведчика, агент Яна Черняка был немцем, который родился и вырос в Германии или Австрии, поступил на службу в РСХ, где и поднимался по служебной лестнице. Связь с ним центр поддерживал через связников, с которыми агент встречался в нейтральных странах или через курьера, который регулярно курсировал между Германией и другими странами. Об этих людях и других тайных информаторах Кремля Иосиф Сталин написал Франклину Рузвельту 7 апреля 1945 года в письме, посвященном сепаратным переговорам между США и Германией, проходившим в Швейцарии весной 1945 года. Что касается моих информаторов, то уверяю вас, что это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо.